Глава 5. Хуан, а это имя было не менее настоящим для него, чем Герри, в данном своем воплощении все время мотался между старым и новым светом. Дел было столько, что график его путешествий был жестче, чем у некоторых президентов стран третьего мира. Я же все время проводил в Латинской Америке, раскачивая эту часть колонизированной территории планеты. Мой штаб, если мое маленькое ранчо можно назвать этим военным термином, находился почти все годы данного воплощения на Кубе. Я в детстве видел старика Хемингуэя и печалился, когда узнал, что он так и не вернулся, убитый в США. Потом перед глазами прошла кубинская революция и карибский кризис. Я общался с Фиделем и Че Геварой, так и не отговорив последнего от его самоубийственной тяги к военному способу решения политических задач. И был уверен, что он не доживет до спокойной старости. Год назад я помог уйти в издательство окончательной версии «Дюны» Фрэнка Херберта, а перед приездом в Лос-Анджелес к Карлосу провел несколько встреч с Габриэлем Гарсия Маркесом, но так и не убедил его написать роман о скором появлении того, что сейчас все называют интернетом. И все, чем запомнятся будущим поколениям сумасшедшие 60-е, так или иначе связано с нашим наиболее острым противостоянием, разрушительным акциям мироправителей. Мы из области искусства звали людей к свершениям духа, а пастыри брали нас в клещи, с одной стороны созданием поп-культуры, спровоцировавшей сексуальную революцию и породившей идолов концертных сцен, с другой – неокрестовыми походами католической церкви. Мы призывали к свободе от тирании капитала и отказу от рабского мышления. Пастыри же устраивали горячие точки на всей земле, творя геноцид, потворствуя эволюции терроризма и поселяя в умы миллионов страх, как основной ограничитель развития осознанности и правильному расширению мировосприятия. Говоря образно, мы разгоняли облака, толкая цивилизацию к светлому будущему. А враги сгущали тучи, гоня стада своих паств к неминуемой череде духовных кризисов, что в конечном счете видно по малодушию и безнравственности населения последних десятилетий пятой эпохи. Последнее – это я о времени начала 21 века. Обо всем этом, в общем и целом, мы общались с мистером Кастанедой по пути в Мексику. Заехав в штат Сонору, как самый ближний к границе США со стороны полуострова Калифорния, мы оставили общие темы и перешли к частностям. Хуан начал подробно объяснять Карлосу методику стирания личной истории. Все начинается с создания легенды. Это как у разведчиков, но с учетом объективных социальных привязок. Например, чтобы издать свою первую книгу, необходимо будет сначала создать материальную базу для нее. Используя университет, можно взяться за новое исследование. Тут и финансирование, и командировки, и полевые находки. Будет хорошая тема связи сельскохозяйственных культур и оседлости племен мексиканских индейцев. Или их традиции поклонения мистическим силам в связи с использованием галлюциногенных веществ, порождающих видение иной реальности. Галлюциногены? Это мне нравится. Это может быть очень интересно для молодежи. Думаю, первыми читателями станут мои знакомые студенты. Этот год останется в истории как год зарождения движения хиппи. Я вставил свою ремарку. Так что Карлос дело говорит. Хотя толкать в сторону веществ, изменяющих сознание, не лучшее направление. Однако Кастанеда, видимо, услышал только то, что хотел. Этих хиппи и сейчас полно, особенно у пляжей. Ну, видно, пока они слабо движутся. Я улыбнулся. Но Хуан был настроен серьезно и продолжал нотации. Ориентироваться на студентов не надо. Сделать ставку на академическое издание – более выигрышный вариант. А издавшись, уже и билетристам можно послать готовую книгу. Особенно, если сразу писать ее в стиле заметок натуралиста. Дон Хуан, вы кладезь идей. Кладезь идей – это особый шарик над макушкой, рассмеялся я. У Хуана он работает как надо, а обычные люди ходят туда лишь по особым случаям, причем в полной темноте, без фонариков и на ощупь. Вы о нимбе, Дон Хинара? И как его заставить работать? О, это секретная техника, Карлос. Надо особым образом размахивать руками и ногами, причем лучше голышом и на рассвете. Но мы тебя не научим. Может, сам когда-нибудь изобретешь. Разумеется, я тогда просто шутил. Хотя теперь понимаю, что поселил одну из маний в его пытливый ум, которая еще аукнется многим в далеком будущем. Когда дорогу окружили почти сплошные заросли кустарника, я остановил наш Форд Корсар. Ну вот и приехали. Прогуляемся. Я заглушил двигатель и вышел на свежий воздух, напяливая шляпу. А куда мы вообще приехали? Карлос явно был озадачен местом остановки. Это никак не укладывалось в его образ места силы. Но Хуан уже выталкивал его из авто. Главное, блокнот не забудь. А место это особенное. Чапораль? Нет, Карлос. Кустарниковый дуб – это то, что видят глаза. Но это иллюзия, скрывающая очень древние руины, одной из крепостей титанов, детей падших ангелов Атлантиды. Вы насмехаетесь? Какие титаны, ангелы и Атлантиды? Такие, которые и заварили главную по трагичности кашу на этой планете давным-давно. Вся Мезоамерика – это территория их колоний в глубоком прошлом. И тут, как нигде в мире, осталось множество артефактов невероятной мощи. Они выглядят как обычные с виду камни. Но если найдешь в этих зарослях хоть один из них, это будет хорошим знаком для всей нашей миссии. Надо найти камень? Да. Мы называем их осколками Икстлана, магического зеркала Атлантиды, способного создавать живые копии тех, кто стоит перед ним. Дубли, понимаешь? Чтобы путешествовать по другим линейкам реальности, влазить в сознание других существ, ну и так далее. «Вы понимаете, что я невротик? Вы хотите меня доконать?» Кастанеда чуть ли не истерил. Хуан изобразил участие, а я как можно более ровно ответил. «Не волнуйся, Карлос, это пройдет. Ты вылечишься, как только начнешь писать. Мы обещаем. А сейчас пойдем искать то, что осталось тут от Экстлана». Было еще несколько встреч. Но спустя год с поездки в Экстлан мы встретились с мистером Кастанедой в последний раз. Вдвоем, только я и он. Хуана от нас увели неотложные дела во Франции и Германии около месяца назад. Он словно растворился для Карлоса, да еще и сказал, что навсегда, чем расстроил начинающего писателя крайне сильно. А между тем, работа над книгами вовсю кипела. Кастанеда писал много, и еще и трудился над созданием новой легенды о себе самом и индейцах-мага из мексиканской глубинки. Он кропотливо создавал труд, который впоследствии разделит на три книги и станет издавать академично по очереди. Тогда я не знал, что автор не остановится на этих первых своих произведениях, что у него появятся не только почитатели и фанаты, но и те, кого позже назовут его посвященными учениками. Предполагал, конечно, но не знал наверняка. Понятное дело, что человеческая природа склонна зацикливаться на концепциях, особенно новых и ярких. А еще лучше, если нарушающих привычное мировоззрение. Это неминуемо превращает слабых и покорных в сектантов. Люди меняют стада намного охотнее, чем начинают осознавать свободу быть непривязанными. Лишь огромная личная сила может удержать нас на пути знания, продвинуться за границы мира явлений в мир волшебства, не дав при этом раствориться в фанатизме чужих эгрегоров. Стоит также упомянуть, что мы не обучали Кастанеду настоящим древним инструментам. Мы помогали ему стать писателем. Любой писатель и так немножечко волшебник, а уж создающий новые миры, так и подавно. Мне жаль, что в конечном счете ему этого оказалось мало. С другой стороны, главным законом для нас всегда была свобода воли. И нечего мне здесь индульгировать по реализации наших замыслов не на 100%. 100% вообще никогда не получается. Мы же не боги. Дон Хинаро, перестаньте. Карлос смеялся от моих гримас над хот-догом, купленным только что при входе на стадион Роузбол в Пасадене. Мы решили сходить на матч по американскому футболу. Идея была моя. Я хотел вытащить затворника последних недель в место с огромной толпой людей. Несколько десятков тысяч собрались на матче футбольной лиги. Но начал я, понятное дело, с дурачества. «Над чем вы смеетесь, мистер?» – удивленно спросил продавец лотка. Кастанеда сквозь смех попытался ему объяснить, на ходу добавляя вранья в правду, как уже давно научился в практиках стирания личной истории. «Мой друг мексиканец, он у нас впервые, и я настоял его попробовать хот-дог, пообещав, что в этом блюде живет весь задор бродячих собак Америки со времен Колумба. И то, что он сейчас изображает своим лицом, просто гениальная демонстрация этого задора. Вы разве не видите? Простите, мистер, я думал, с моими хот-догами что-то не так. Он не видит, Карлос. Уводя его от лотка, сказал я. Это ты у нас стал более видящим, но не требуй подобного от обычных людей. А точно это все не форма сумасшествия? Кастанеда переменился в лице на этом вопросе, будто и не заливался, как ребенок еще несколько секунд назад. «Понятия не имею, что это у тебя», – я улыбнулся. «У меня это видение, а ты как хочешь». «Я пошутил», – Карлос вновь радовался. «Хотел немного разыграть вас, Дон Хинар, но вы выкрутились, оставляя меня в дураках». «Ты утрируешь, дружище. Пойдем лучше посмотрим матч и расскажи мне, сколько раз уже сам ездил в Мексику». «Много!» – Карлос взмахнул руками. «С легендой все как надо. Примелькался в Соноре, общался с индейцами трех племен, накупил у них безделушек столько, что места уже не хватает складывать. Наглядный материал моих академических исследований с описаниями потянул бы на отдельную научную работу». «Молодец, ты все делаешь правильно. И все у тебя получится». «Я и не сомневаюсь, что получится. Я лишь иногда сомневаюсь, туда ли я поведу людей». «Ты открываешь им истину о пути воина, а это путь сердца. Он не может привести ни туда». А потом мы долго сидели на стадионе, почти 2,5 часа наблюдая за битвой двух команд в очень интересной, полной тактики, демонстрации силы, ловкости и отваги игре. И только ничейный результат, грозящий разочарованием моему товарищу за минуту до конца последней четверти, заставил меня вмешаться. Карлос уже был достаточно бдителен и осознан, чтобы подловить меня на этом. «Дон Хинара, вы снова за свои фокусы?» В ответ я только посмотрел на него долгим прощальным взглядом, полным любви и пожелания удачи. А спустя минуту, воспользовавшись взрывом эмоций публики от занесенного победного тачдауна командой, за которую решил поболеть Карлос, я незаметно ушел. Вернее, улетел на крыльях ветра силы, оставляя Кастанеду с его свободой выбора творить новый мир, в котором никто не знает, из-за какого карликового дуба в очередной раз выскочит союзник в образе белого кролика, синей бабочки или огромного черного ворона.